Кого? Джо? Кого? Они мне этого не говорили. Конечно же, нет. И я бы не смог этого доказать. Но это был Дженни. Он даже собрал косвенные улики против меня. Он же знал все обстоятельства. Тогда я научился сам себя защищать. Но я добился только жалкого оправдательного приговора за недостатком доказательств. Дженни ненавидел тебя. Он развратил моих людей, пока я был в заключении. Я сам должен был их потом убить, как бешеных собак, иначе бы они опозорили Квинни. Да, Дженни и я ненавидели друг друга. И он нашел заслуженный конец. В самом ли деле конец, Джо? Леоли есть еще. Специалист по убийствам из банды вымогателей. Профессиональный киллер? Киллер-убийца английский. Тогда он был бы не опасен для меня, раз за мой труп ему никто не заплатит. Это, конечно, кто, может быть, и заплатил бы, тех больше нет. А больших боссов не интересует моя смерть. Для них я слишком мал и достаточно молчалив. Почему же Лео твой враг, Джо? Это он воткнул в спину Эудженио стилет. Тот самый, который теперь у меня. Он боится. Он не просто профессиональный убийца. Я бы сказал, специалист по убийствам. Он работает за деньги, но он убивает также и из ненависти, и просто из жажды убийства. Полный беспорядок у него в мозгах, и это будет еще когда-нибудь им стоить жизни. Лео было поручено исключить Майка, когда синдикат хотел прибрать нас к рукам. Я разгадал его замысел. Испортил все дело, и босс перестал ему доверять. С того времени он не получил ни одного выгодного заказа, и с тех пор он несколько лет сидит. Я думаю, что он до конца сгорел. Хозяйка кафетерия Эсмеральда здесь, в Нью-Сити, была когда-то его гангстерской невестой. Она и Лео, оба они ненавидят меня. Она хотела повесить на меня убийство Джерома и Каролины. «Будь осторожен, Джо!» При этих словах Маргарет увидела лицо своего брата и смущенно улыбнулась. «Прости, я говорю глупости». «Да, да». Ты уж лучше помолчи. Инея Хэйюкан прервался. Мысли его вернулись к началу разговора. Мать в меня верила. Всегда, Джо, всегда. И она знала, что на твоей коже выжжены наши знаки. Мы в тебя верили, даже когда ты был в ганге, и тебя разыскивала полиция, и нас обзывала воровским сбродом. Перед смертью мать передала мне небольшую вещицу, и так как она ее свято хранила, это должно быть что-то большее, чем просто сувенир. Она сказала, что это связано с твоим именем, которое она дала мне. Маргарет достала небольшую раковину, которая вся ощетинилась острыми выступами. Джо поднес ее к уху и услышал пение моря. Это должна быть она. Мать рассказывала мне о ней, когда мы виделись в последний раз, и она уже знала, что умрет. Это та раковина, которая была у нашего старого Инео Хэйюкана, когда он видел сон возмужалости о рогатом камне. «И ты должен владеть ею», — сказала она мне тогда, — «когда делами оправдаешь свое имя». «Ты имеешь теперь на это право? Ты возвратил нам бизонов?» Джо долго молча смотрел перед собой. Он снова поднес раковину к уху и словно бы услышал голос матери. Он приложил ее к щеке и словно бы ощутил руку матери. Он быстро попрощался, взял с собой охотничье ружье, которое до сих пор сохраняла Маргарет, и решил попытаться доехать до резервации с какой-нибудь попутной машиной. Маргарет немного проводила его. Она при этом с гордостью сообщила, что и сын, и дочь стали лучше учиться. Дома ведут себя спокойнее, что Джо и Квинни служат для них примером. а как к родственникам победителя Родео и известной художницы.